4 года назад группа сотрудников института произвела опыт, имеющий целью замерить распределение энергии при сигма-деретринитации. На окраине Солнечной системы, далеко за орбитой Трансплутона, 2 спаренных автоматических космолета были разогнаны до релятивистских скоростей и приведены в столкновение при относительной скорости 295 тысяч километров в секунду. Взрыв был ужасен. Масса обоих звездолетов почти целиком перешла в излучение, звездолеты исчезли в ослепительной вспышке, оставив после себя реденькое облачко металлического пара. Закончив измерение, сотрудники обнаружили дефект энергии. Относительно очень малая, но вполне ощутимая доля энергии исчезла. С качественной стороны в результате опыта не было ничего странного. Согласно теории сигма-деретринитации, определенная доля энергии должна была исчезнуть в данной точке пространства с тем, чтобы выделиться в том или ином виде в каких-то, может быть, весьма удаленных от места эксперимента областях. В этом, собственно, и состояла сущность сигма-де-принципа, и нечто подобное произошло в свое время с известным таймыром. Но с количественной стороны дефект энергии превзошел расчетную величину. Часть энергии исчезла неизвестно куда. Для объяснения возникшего противоречия с законами сохранения были привлечены 2 соображения. Одним из них была гипотеза о том, что энергия выделилась в неизвестной пока форме, например, в виде неизвестного науки поля, для улавливания и учета которого еще не существовало приборов. Другим послужила теория взаимопроникающих пространств. Теория взаимопроникающих пространств была разработана задолго до описанного эксперимента. Эта теория представляла мир в виде, может быть, бесконечной совокупности взаимопроникающих пространств с весьма различными физическими свойствами. Именно это различие в свойствах позволяло пространствам физически сосуществовать, не взаимодействуя друг с другом сколько-нибудь заметным образом. Вообще говоря, это была абстрактная теория, она так и не привела к конкретным формулам, которые можно было бы проверить на опыте. Однако из теории следовало, что различные формы материи обладают не одинаковой способностью проникать из одного пространства в соседствующее. Доказывалось также, что проникновение происходит тем легче, чем больше концентрация энергии. Концентрация энергии электромагнитного поля в опыте с космолетами была громадна. Это позволяло предположить, что утечка энергии объясняется переходом энергии из нашего пространства в какое-то соседнее пространство. Данных было мало, но идея была настолько заманчива, что в институте у нее сразу же нашлись сторонники.